Восьмое. Гретель нашла ласку в Онсене, где та сидела в самом горячем бассейне вместе с Лимпопо, которая с точностью определила потребность ласки в обилии воды. Гретель пришла с Тем, переполненной стыдом и чувствовавшей себя совершенно не на месте из-за своей наготы. Ласка поняла, насколько она раньше недооценивала проблемы женщин с пенисом, легкомысленно предполагая, что ушельцы живут настолько богемной жизнью, что такие проблемы ничего для них не значат. Ласка колебалась на грани жесткой самокритики и уверенности в том, что она просто вымоталась и не стоит воспринимать себя всерьез. Горячая вода вызвала клаустрофобию и боль. Ласка не могла больше концентрироваться, а ее глупое тело настойчиво требовало к себе внимания. Лицо обильно покрылось потом. Она выбралась из воды и подошла к Гретель, волосы которой были взъерошены, а одна рука перевязана марлевой повязкой. Когда Ласка встала, кровь начала пульсировать во внезапно оказавшихся на холодном воздухе после горячей воды ранах на плече и бедре, так что по телу пошла дрожь и закружилась голова. Гретель ухватила ее за одну руку, а Тем за другую. «Привет», — сказала Ласка слабым голосом. Лимпопо шумно выдохнула, закрыла глаза, запрокинула голову и погрузилась в воду по уши. Гретель притянула Ласку ближе к себе, а когда Тем отошла, то обхватила Ласку своей большой, мощной, веснушчатой рукой и заключила в объятия. Несмотря на всю эту наготу, было в Онсене что-то целомудренное. Во всяком случае, в этом себя уверяла Ласка, вспоминая, как они целовались и тискались с Гретель в подземном комплексе и пытаясь успокоить непроизвольные сокращения мышц живота, которые начались от радости, что она снова могла прижаться к груди Гретель. С другой стороны, в нее упиралась грудь Тем, лицо Тем приблизилось вплотную к ее лицу, а пенис касался бедра Ласки, отчего мышцы ее живота снова начали сокращаться. «Пусть твои друзья спустятся в воду, и давай представь уже нас друг другу», — сказала Лимпопо, не открывая глаз. Они медленно разъединили объятия, затем, поддавшись порыву, она снова обняла Гретель, целуя ее щеку, подбородок, мочки ушей. «Я так рада, что ты здесь», — сказала она, вдыхая запах ее паленых волос. «Я тоже, девочка моя», — ответила та и осторожно ступила в воду. Они долго заходили в Онсен, так как обгоревшая рука Гретель все усложняла, и к тому времени, как они полностью погрузились, Лимпопо уже не могла терпеть и вышла. Она взяла небольшой ковш полной ледяной воды из самого холодного бассейна, поставила его рядом с их ковшиками и начала протирать себя своим маленьким полотенцем. Гретель забылась, полностью окруженная водой, но Тем следила за ней, а Ласка наблюдала за Тем. «Каковы наши потери?» — спросила Лимпопо после того, как Тем рассказала, как эвакуировали последних людей из леса. «Трое погибших», — сказала Тем безжизненным голосом. «ГК не выжил». У Ласки все онемело. Она собственными руками несла обугленное тело ГК. Теперь он мертв. «Много раненых», — сказала Тем. Ласка вышла из бассейна. Ей хотелось плакать, но глаза оставались совершенно сухими. Она скрестила руки на груди и прислонила голову к стене, глубоким вдохом пытаясь заполнить легкие до отказа. «Все хорошо», — сказала она, услышав кого-то, наверное, Тем, кто стал выбираться из бассейна. «Сейчас, еще минуточку». Тем и Лимпопо разговаривали, но Ласка не пыталась разобрать их беседу, сконцентрировавшись на своем дыхании и на том, как холодный воздух и горячая вода попеременно играют с ее телом. Кто-то постучал пальцем ей по плечу. Она неохотно взглянула вверх и увидела Сета. «Слава героям-победителям!» — приветствовал он их. Затем с нарочитой показушностью сказал: «Ибо я стал целыми мирами, уничтожителем смерти». Она улыбнулась, вопреки своему траурному настроению. Он был засранцем, но вполне неплохим парнем. «Просто супер шутка, Сет. Сам придумал. И если да, то сколько дней у тебя на это ушло?» Тот покачал головой. Он стоял голый, с кожей, покрытой мурашками, и она увидела, что его тело, еще недавно бывшее таким до скуки знакомым, осталось столь же очаровательным, какими кажутся все ранее бесплатные и свободные вещи, которые теперь попали под запрет. Нет, спер у кого-то. Так выразился какой-то мужик из Сан-Франциско. Эти фрики, живущие в регионах землетрясений, без ума от сингулярности. Примечание. Сингулярность – гипотетический момент стремительного совершенствования технологии после интеграции человека с компьютерами. Конец примечания. У них религиозные чувства. Они собираются и осыпают друг друга вот такими афоризмами. Вот мой любимый. Хорошие художники копируют, великие воруют. «Ты сам это спер у Пикассо», — сказала она. «Правда, что ли?» «Не думаю. Я совсем не читал его книг. Должно быть, я одолжил это у кого-то, кто украл эту великую мысль у него». Она не попалась на уловку, хотя обратила внимание, что ее университетские друзья проявили явный интерес. Ласка знала игры Сета, и ей вовсе не хотелось играть. Она была рада видеть его, но они с Сетом наигрались достаточно, хватит на всю оставшуюся жизнь. Она услышала, как Тем выходит из воды, открыла глаза, чтобы убедиться в том, что Тем помогла Гретел, ощутила укол ревности, так как Сет все заметил. Сет не мог преодолеть в себе своих инстинктов отвязного тусовщика, поэтому хорошо подмечал все взаимоотношения. Она увидела, как его взгляд опустился на член Тем, поднялся к грудям и вернулся обратно к лицу. «Вам чем-нибудь помочь?» — сказал он, сделав два шага в их сторону и предложив свою руку Тем, которая едва балансировала на ногах, пытаясь вытащить Гретел, не намочив при этом ее повязку. Тем взяла его за руку, он одарил ее улыбкой победителя, причем победителя-ублюдка. Когда они стали ушельцами, Сет находился на начальной стадии того, что он сам называл «болезнью пивного брюшка». Восстановление Б&Б, вся эта ходьба и поднятие грузов, рыскание по лесам с пустыми руками и надежда на дронов и собственные мозги – все то, что избавляло от комплекса шлепперов, сделали его стройным. Его квадрицепсы стали прочными, как сталь, плечи расправились и очень хорошо смотрелись вкупе с обильной растительностью на его груди. Ласка также ощутила в себе паучье чувство ревности тусовщика, когда Тем взяла Сета за руку. Провела своей рукой вверх по его руке, затем скользнула вниз, после чего их пальцы сцепились. Глупый мозг. Она хотела бы, чтобы существовала такая инфографика, по которой можно было провести пальцами, чтобы убрать у себя эти жалкие мыслишки. Подошла Лимпопо. Может, пойдем в теплый бассейн? Температура воды в нем была, как в чашке чая, оставленной на 20 минут на столе. Здесь можно было просто сидеть и общаться. Лимпопо предлагала по-светски поболтать о том о сём. «Замечательно», — сказала Ласка и двинулась вслед за Лимпопо. Они подошли к бассейну с противоположных сторон. Ласка постояла немного, взявшись руками за поручни, посмотрела на свою левую руку, царапины и темный синяк. Горячая вода и холодный воздух довели его до блестящего ярко-розового цвета. Она ощущала тупую, далекую боль. Все остальные соскользнули в бассейн, подняв уровень воды, так что в стоки хлынули небольшие водопадики. Сет проявлял заботу по отношению к Гретел, которая отстраненно воспринимала его как забавного зверька, когда он суетливо подавал ей руку. Ласке показалось, что частично это представление предназначалось ей, но больше Тем и, возможно, Лимпопо. Было поразительно, как присутствие мужчины так меняло динамику их отношений, заставляло думать о невидимых нитях взаимного внимания. Она поежилась, взглянула через плечо, посмотрела на Гретел и почувствовала, как что-то урчит внизу ее живота. Она испугалась тех чувств, которые всколыхнулись в ней. Гретел глядела на нее откровенным, немигающим взглядом, который пробрал ее с макушки до пят. Взгляд Гретел как бы говорил одновременно: «Ты моя, и останешься ли ты моей?» Сильный и слабый, мягкий и жесткий, прям как сама Гретел, большие руки и мускулистая спина, круглый мягкий живот и большие мягкие груди. ГК забэкапили, вмешалась Тем. Примечание. Компьютерный сленг, дословное использование англоязычного термина, означает создать резервную копию. Конец примечания. Конечно, забэкапили. Он был сердцем всего проекта. А других? Ласка поняла, что даже не знает имен умерших, а так как Тем ей никого не назвала, она предположила, что с этими людьми она не была близка. Но кто мог понять эту Тем? «Нет», — ответила та рассерженно, — «их нет, но с ГК все в порядке». «Да», — сказала она, — «с ГК все в порядке. И сейчас группа специалистов уже составляет кластер, используя все дополнительное вычислительное время, которое можно получить в Б. Лимпопо села, поводила торсом из стороны в сторону, так что все увидели верхний край ее ожога. «У нас здесь очень много вычислительной мощности», — сказала она. «С тех пор, как ты уехала, Ласка, наша мастерская работала круглосуточно над формированием новой логики. Я подозревала, что все закончится именно этим, и у нас были запасы». Она улыбнулась так, как улыбалась только при своих. Старые Б и Б рухнули точно по расписанию примерно за месяц до отъезда Ласки, рассыпались из-за желчности новых хозяев, и Лимпопо с нескрываемым удовлетворением бродила среди развалин своего опороченного творения. Однако злорадство сошло на нет, когда она дошла до тех мест, где стены были измазаны высохшей кровью. Развернувшаяся здесь трагедия никогда не публиковалась здешней меритократической командой, хотя сеть была наполнена оскорбительными сообщениями, обвинениями и охаиваниями. Предположительно, никто не умер, но если кто-то и погиб, никто бы об этом не стал распространяться. Тем кивнула, я слышала об этом. Хотелось бы посмотреть, что произойдет, если мы не будем ограничены ресурсами. Весь груз в сохранности. «Да», — ответила Лимпопо, — «было трудно без механоидов». Ласка вспомнила, как механоиды уничтожили ее мотовездеход и грузовые контейнеры. «Эти механоиды были отсюда?» «Да, на лице Лимпопо читалась такая ярость, что Ласка даже отпрянула. Она никогда не видела Лимпопо такой разозленной. Это было страшно. Группа наемников и каких-то инфотехнологических бандитов взломала все, что можно, с помощью уязвимости нулевого дня, которую купили у каких-то подонков, исследователей информационного оружия в дефолтном мире. Они получили контроль над флотом дронов, а когда мы попытались их вылечить, забрали механоидов. Сеть Б в безопасности? Лимпопо пожала плечами. Ужасно, правда? Может, они внедрили какие-то глубокие закладки, которые мы никогда не найдем. Мы сделали все, что могли, проверили контрольные суммы по резервным копиям и известным надежным источникам. Уязвимость нулевого дня выявили и исправили очень быстро, так как она поразила основную магистраль вплоть до лагерей беженцев ООН, в которых живет около миллиарда человек. Примечание. Основная магистраль — сетевой и телекоммуникационный термин, означающий основной широкополосный канал связи. Конец примечания. Гретел присвистнула. «Представляю себе все гадости, которые можно провернуть через уязвимость во всей сети УВКБ по делам беженцев». Она и Лимпопо переглянулись. «Это кошмар любого администратора УВКБ. Мы никогда не сотрудничали с ними настолько тесно, как в эти дни. Они все исправили за час по всей своей базе, однако имеются и другие ответвляющиеся проекты, типа нашего, которые могут быть уязвимы к полной блокировке или к порче отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, что может вывести из строя всю систему». Лица обеих женщин выражали озабоченность. Ласка чуть не засмеялась, однако понимание того, что эти двое во многом похожи, остановило ее. Иногда, в течение всех этих лет, проведенных в Б, она ревновала, наблюдая за романтическими отношениями Лимпопо и так далее, и думала, что это произошло из-за и так далее. Однако теперь она засомневалась. Может, все-таки причиной была Лимпопо? Гретел была огромной, как сама жизнь, версией Лимпопо. больше во всех физических и эмоциональных аспектах. Это открытие заставило Ласку забыть об их тяжелом разговоре. Тем вывела ее из оцепенения. Насколько определенно можно сказать, что с сетью все в порядке, не принимая желаемого за действительное? Тем часто говорила то, что все остальные думали, но боялись сказать. «Мы переведем БЭС в оперативный режим, так ведь? Потом ГК? Может, и тех наемников, почему бы и нет?» Никто из нас не хочет, чтобы наши друзья оставались мертвы, пока не начнем использовать полностью новый набор центральных процессоров. Сет шумно ударил руками по воде. «Пойдемте расскажем об этом мертвякам». Ему нравилось нарушать спокойствие, не говоря уже о том, что он увидел у Тем. Лим-По-По сказала «все верно». Вода уже не была такой уютной, и разговаривать дальше не хотелось.